Сонет 119. Каким питьем из горьких слез сирен отравлен я? Какой настойкой ада? То я страшусь, то взят надеждой в плен, к богатству близок и лишаюсь клада. Чем согрешил я в свой счастливый час, когда в блаженстве я достиг зенита? Какой недуг всего меня потряс так, что глаза покинули орбиты? О, благодетельная сила зла! Все лучшее от горя хорошеет, и та любовь, что сожжена дотла, еще пышней цветет и зеленеет. Так после всех бесчисленных утрат во много раз я более богат.